Вверху опять загремело, и стены затряслись так, что остывший чай в кружке пошел кругами. Береговой длинно вздохнул, пошарил сначала с правой стороны от компьютера, потом с левой, ничего не нашел, выдвинул ящик и тоже пошарил. Под руку все время попадались диски в коробках, пакетах и без всяких коробок и пакетов, маркеры, тюбики, пластмассовые крышки от флешек и термопасты. Вдруг какая-то книжка, он оторвался от монитора и взглянул, оказалось, Донцова. Давным-давно вышедшие из строя пульты от телевизора, которые он все собирался починить, да так и не удосужился. Потом под рукой что-то зашелестело, он опять взглянул и обрадовался. В ящике завалялась открытая плитка шоколада, подзасохшая, в белом налете, но еще вполне приличная, а наушников так и нет. Он вытащил плитку, отломил кусок и кинул за щеку. Щека оттопырилась. Опять загремело и загрохотало так, что с потолка посыпалась меловая пыль. «А вы чего хотите-то?» — с философским видом вопрошал председатель кооператива, когда докучливые жильцы приставали к нему с такой ерундой, как тишина в квартирах. «Дом-то новый, всем ремонтироваться надо. Все перфораторами стучат, куда же деваться? Никуда не денешься. А кто нервный, тот пусть ухи ваткой заткнет, и потише, и нервов меньше». Береговой ваткой ухи не затыкал, а наушники все пропадали куда-то. Перед носом за окном простирался пустырь, на котором громоздились строительные плиты, и кран мотался туда-сюда, крутил длинным решетчатым клювом. Дальше, за белым полем с расчерченными квадратиками огородов, было чуть-чуть видно реку, темную, угрюмую, и Береговому почему-то хотелось, чтобы она скорее покрылась льдом, отдохнула бы от надоедливых людей, мрачных небес и унылых деревьев по берегам. Он переехал сюда совсем недавно, 3 месяца назад, и все здесь оказалось непривычно, неудобно. На ремонт и перфоратор денег не было. Он спал на раскладушке посреди гулкой пустой комнаты, казавшейся огромной. В ней пахло бетоном и сыростью, и на стеклопакетах кое-где еще осталась голубая строительная пленка. Ему не хотелось ее отдирать. Она свидетельствовала о том, что квартира новая, только купленная, и еще о том, что он, Владимир Береговой, молодец. У него нынче своя квартира с новенькими окнами, запахом бетона и раскладушкой. Еще у него был стол, перевезенный от матери, огромный, навороченный, с поворотами и углами, дизайнерский шедевр. И такой же навороченный компьютер. Когда Береговой его включал, на панели зажигалось серебряным лунным светом надкусанное яблочко, символ, придуманный знаменитым Стивом Джобсом, красой и гордостью мирового компьютерного сообщества. Стариной Стивом гордились даже конкуренты, восхищались и завидовали. И Владимир Береговой гордился и завидовал, и втайне мечтал стать таким же блестящим, умным и хватким, как Джобс. Не для того, чтобы им восхищались и завидовали, а просто так, для себя. Ну и чтобы мать свозить в круиз на Queen Mary 2. Он решительно не понимал тяги к круизам, но матери хотелось, и почему-то именно на этой самой Мэри, должно быть, потому что она насмотрелась сериалов про знаменитого сыщика Эркюля Пуаро. Там время от времени доктора прописывали героям морские прогулки. Странное дело. За 3 месяца он привык к своей необустроенной квартире, где с утра до вечера стучали отбойные молотки и перфораторы, что-то с шумом падало, разбивалось, гремело и грохотало, и затихало только к ночи. Он привык к ней и полюбил ее, и ему нравилось считать ее своей, и он совсем не знал, что будет делать, когда придет срок следующего кредитного платежа. Нынче он не может платить ни по каким кредитам. Все, что у него осталось, пойдет на оплату больницы. Он жил, как и большинство таких же, повязанных кредитами по рукам и ногам, от зарплаты до зарплаты. Выгадывал, выкраивал, подсчитывал. Носил в починку сапоги, чтобы не тратиться на новые. А в отпуск ездил в Завидово, где был старый-престарый деревенский дом, очень неудобный, хотя бы потому, что там приходилось сидеть без интернета и без телефонной связи. И мобильник не всегда брал. Последние дни Береговой только и делал, что искал работу, изо всех сил, на всех сайтах, где размещались вакансии, по всем газетам, где печатались объявления, по всем друзьям, кто мог хоть как-то поспособствовать. Пока дело с места не двигалось. Самым реальным предложением на данный момент была должность системного администратора в какой-то мутной конторе с зарплатой в 7500 рублей. Или 12200, что ли. Он уговаривал себя, что рано или поздно работа найдется. Стоящая, интересная, перспективная и, главное, такая, где будут платить. И днем эти самоуговоры действовали. Мучения начинались ночью. От страха он не мог спать. Совсем. Мать, когда он в прошлый раз приехал к ней в больницу, сказала, что глаза у него совсем провалились, и на человека он не похож. Часов до трех он сидел за компом, хотя никогда особой любовью к стрелялкам и социальным сетям не страдал. Людей, которые живут виртуально, не понимал, искренне удивляясь, как можно заменить этой самой виртуальной настоящую жизнь, в которой вот снег пошел, девушка процокала каблучками и взглянула заинтересованно и лукаво. Пробежала с деловым видом соседская собака Макс. На работе с утра вдруг всем принесли деревянные ящички, и в каждом бутылка молодого божоле в застеленном соломой гнездышке и кусочек козьего сыра. Заесть вино. Анна Иосифовна развлекается, значит, все хорошо, все в порядке. После трех он тоже не спал. Вставал, садился, пробовал читать. Пил чай скверного желтого цвета и все думал, думал. Надумалось пока только одно. Нужно как-то ухитриться доказать всем, что Митрофанова, сука и сволочь, на самом деле причастна к убийству неизвестного мужика. И тогда, может быть, у него появится шанс вернуться на работу. Впрочем, это тоже большой вопрос. Если они там все заодно, и Покровская с ними, значит, никаких шансов у него нет, кроме одного — угодить за решетку. Понес его черт тем вечером отношения выяснять. Хорошо, хоть до Митрофановской квартиры не дошел, а то наверняка бы уже допрашивали в дежурной части. Били в зубы, выкручивали руки, ломали пальцы, как показывают во всех кинокартинах про ментов. Береговой нажал клавишу, и очередное резюме в очередной раз свалилось в очередную контору, которой вроде бы требовались айтишники. Наверху теперь визжала циркулярная пила, а за стеной отчаянно выл Макс, истерзанный шумом. «Где же чертовы наушники?» Спина устала от бесконечного сидения, скрючившись. И голова устала от тягостных мыслей. И глаза устали от навязчивого мелькания картинок на мониторе. «Самые красивые девушки тут! Самые достоверные и правдивые гороскопы на год! Звезда эстрады Лера Полтавцева была замечена в обществе Николая Крышкина!» «Кто такой этот Николай?» «Собственно, и кто такая Лера?» «Тоже неясно». Береговой поднялся, походил вокруг своего необыкновенного стола, сделал махи руками, туда-сюда покрутил шеей, доел шоколадку и рассеянно подумал, что надо бы суп заварить. Время к обеду и есть хочется. Вчера им решено было в целях экономии есть исключительно лапшу. Большой магазинный пакет, набитый желтыми засушенными брикетами, так и стоял при входе. Если Ольга права, и на фотографиях руками Трофановой, значит, у нее на самом деле был прямой резон от меня избавиться, потому что она дура, и ясный хобот уверена, что все, имеющее отношение к компьютерам и интернету, имеет отношение и ко мне тоже, а фотографии были выложены в сети тем же вечером. Береговой вернулся за стол, открыл файл и уставился на снимки в тысячный раз. За последнее время он изучил их до мельчайших подробностей, знал наизусть и все же смотрел и смотрел. Если Митрофановская рука вытащила из кармана трупа пропуск, значит... Что это может значить? Где ты, великий сыщик Эркюль Пуаро, умевший делать выводы из всякой ерунды и гордившийся своими серыми клеточками? В очередном круизе на Queen Mary 2? Макс за стеной уже не выл, а стонал. Наверху, похоже, забивали сваи, а за стенкой захлебывалась дрель. В редкие секунды передышки тишина казалась оглушительной, и тогда становилось слышно, как под окнами натужно ревет бульдозер. Где-то в отдалении зашелся трелями мобильный телефон, Береговой стал шарить в бумагах и шарил довольно долго, а телефон все не находился. Наконец нашелся почему-то в ящике, где были навалены маркеры и диски. Как он там оказался? Но к тому времени трубку уже положили. Береговой посмотрел номер. Звонили из издательства. Сердце вдруг стукнуло очень сильно и очень высоко, в горле. Зачем я им понадобился? Кто мог звонить? Меня оттуда выперли, а потом еще был скандал, и еще Покровская зачем-то караулила меня и что-то вынюхивала. А может, это из кадров звонили, никак не могут свой чайник найти? Или что там у них было? Микроволновка? Или это Жанна? Спросить, как дела, и рассказать последние сплетни и пожаловаться, в утешение, что без него все не так и работать невозможно. Во всяком случае, перезванивать он не станет. Однако этот звонок вдруг навел его на мысль. А что? Это вполне логично. Кроме того, подумаешь, спросить. Он спросит, да и все дела, терять ему нечего. Боясь передумать, он нажал кнопку, выслушал сладкоголосые приветствия и сообщение о том, что он позвонил в издательство «Алфавит» и предложение оставаться на линии или набрать номер абонента в тоновом режиме. Он послушно набрал, прижал телефон плечом к уху и вытер вспотевшую ладонь от джинсы. «Алло, вас слушают?» Деловито отозвалась трубка, и Береговой вздохнул. «Павел Семенович, это Береговой Владимир». «Здоров!» «Павел Семенович, я вот по какому вопросу. Мне же пропуск, наверное, нужно сдать, да?» «Ну, верняк надо. Но ты с этим делом не колготись, Владимир. У нас пока никаких указаний нету». «Каких указаний?» «Ну, чтобы изъять. Так что спешки никакой. А ты чего, где? На стройку, что ли, пошел?» «Почему на стройку?» «Шумно у тебя, больно говорю. Или ремонт наладил?» «Павел Семенович», — сказал Береговой, — «я пропуск обязательно сдам. Только я его найти никак не могу. Куда-то сунул, и не знаю куда». На том конце хмыкнули довольно отчетливо. «Чего это прям эпидемия с пропусками-то?» Павел Семенович был язвителен. «Все теряют как один. Да ты, небось, заливаешь, Владимир. Ничего это ты не терял, а сдавать тебе неохота. Так я и говорю, можешь не торопиться. Указаний на твой счет не поступало». «А кто еще потерял?» — осторожно спросил Береговой. «Так все подряд. Митрофанова, твоя подруга душевная, но это уж давно было. Настя, бабкина секретарша, ну, та вообще без головы. Она то и дело теряет. Потом еще новенькая из хозслужбы. А тут на днях вообще история вышла на 100 рублей убытку. У нас одну смену поменяли, взяли новых. А тех в видное перевели. А тут Донцова возьми да приедь. А пропуска-то у нее сроду никакого нету. И не было никогда. Зачем ей пропуск, когда ее по физиономии лица вся страна знает? Так и не пустили ее, ядреные пассатижи». «Донцову не пустили?» «Да говорю же, новых охранников взяли, а тех на склад видные перевели, с повышением, стало быть. А у этих инструкция без пропуска, чтоб муха не пролетела. Нет пропуска, до свидания». Вот она и стояла, по всем телефонам названивала, чтобы ее в родное издательство провели. Беляев, начальник наш, такой скандалешник закатил. Такой разбор маневров с последующей рекогносцировкой местности. Хоть стой, хоть падай. Но тут за дело. Инструкция, инструкция, а соображаться-то надо, верняк. «Верняк», — повторил Береговой. «Павел Семенович, а когда Митрофанова пропуск потеряла? Не помните? А ты чё, нашел, что ли?» «Да нет, я так просто...» «А так просто я тебе не вспомню. Вот когда новый ей выдали, могу сказать. Тому 3 недели, это в журнале зафиксировано. Потому за них расписываются. И не лезь ты в пекло поперед батьки, Владимир Береговой. Указаний нету твой изымать. Так что, если тебе чего надо, приходи спокойненько». Береговой поблагодарил и попрощался. Значит, что-то с этим пропуском действительно не то. Значит, Митрофанова его вроде бы теряла, и ей даже выписали новый, и она расписалась за него в журнале у Павла Семеновича. Если она и впрямь его потеряла, им мог воспользоваться кто угодно. Охранники пропусков не проверяют. Приложил карточку к турникету, как в метро, и вперед. А если не потеряла, а отдала? Например, убитому. Непонятно зачем, но отдала, и потом вытащила у него из кармана, чтобы не оставлять следов. Такое возможно? Вполне. И тогда на самом деле получается, что Митрофанова причастна к убийству. Тут Береговой вдруг подумал, что ничего о ней не знает. Совсем. Интересно, а кто-нибудь в издательстве знает хоть что-то? Например, откуда она взялась? Где работала раньше или, может, училась? Известно только, что она отличница и бабкина любимица. И еще, что она окончательно спятила, когда ее Веселовский бросил. А как такую не бросить? Жениться, что ли, на ней прикажете? Тут Береговой фыркнул и покрутил головой от негодования. Надо узнать о ней как можно больше, вот что. Вдруг за ней водились какие-то темные делишки, ну, в прежней жизни. Интересно, Ольга о ней хоть что-нибудь знает? Впрочем, есть масса способов узнать подноготную, и он, Владимир, попробует что-нибудь выяснить, ну хотя бы пока не прибыл очередной ответ с отказом из очередной конторы, куда он кинул очередное резюме. Телефон опять задребезжал. Странное дело, звонили из издательства. Что такое? Павел Семенович получил указание изъять у него пропуск. Береговой выждал несколько секунд, а потом нажал кнопку. «Алло?» В трубке молчали. И в отдалении слышался привычный офисный шум и движение, и он вдруг понял, как соскучился по работе. До слез, до детского спазма в горле. «Алло?» Он взглянул, телефон работал, и секунды бежали. «Перезвоните, я не слышу!» И нажал «Отбой».